Глава 36. Доказательство смерти, доказательство жизни. Подернутая рябью монохромность напоминала изображение в давшем сбой маговизоре. По венам растекалось умиротворение. Тьма обступала, сжимая объятия, унося прочь. Глубже, дальше, в никуда. Шеи соскользнули чужие ослабевшие пальцы. Я оттолкнула от себя объятый тьмой силуэт того, кто едва ли напоминал человека из плоти и крови. Подхватившие нас волны пульсировали, а Аарона била крупной дрожью. Слабак. Темная материя поглощала его медленно, словно пробуя на вкус. Меня тоже. Но я-то прекрасно помнила, как этому противостоять. Глубокий вдох, плавный выдох. Хотя воздуха здесь нет. Есть что-то иное, способное давать жизнь, отнимать или менять. Надо лишь продержаться дольше Аарона, и тогда, возможно, бездна заберет его и простит долг мне. Главное — не сгинуть в ней, не терять свою суть, не позволять отключающему мысли и чувства спокойствию взять верх, быть собой. Тут, среди истинного хаоса, не пытаясь навязать ему правила и порядки, просто плыть и сосуществовать. Перед глазами, как наяву, пронеслись яркие картинки воспоминаний. Вот я совсем маленькая, падаю и больно расшибаю колено. Мама говорит: «Вставай! Сколько еще будет падений? Слезами делу не поможешь». И я смахиваю их, встаю. Брат берет меня за руку, я иду. Сначала за ним, потом своей дорогой. В младшую школу, где никогда не плачу. Пусть лучше плачут хулиганы, решившие меня обидеть. В старшей школе отвечаю на занятиях то, что считаю правильным. И плевать на отметки, одобрение учителей и полученные рекомендации. В магическом университете они не нужны, важен исключительно дар. Там все иначе. Масса возможностей, смелые надежды. Искры огня в изобретаемых плетениях, теплая улыбка Атикуса, бесконечное небо над головой. Окружающая темнота стала мрачнее, эмоции затопили. Мне ведь не эксперимент, а всю жизнь испортили. Варварски влезли и украли то, что принадлежало мне. Мечты, планы, практически достигнутую цель. Я не жалела о том, какой была. Невозможно всем нравиться. Будь ты даже идеальный, обязательно найдется тот, кого это выбесит. Я не жалела и о том, какой стала. Джезабел, Эника. Все я, старое, новое, не так уж важно. «Сдохнешь», — услышала тихо и злое. «Скоро». Не ответила, не желая утратить с трудом достигнутое состояние. И без того невнятный силуэт размывала, окончательно растворяя во тьме. Аарон прошипел что-то еще и обратился дымкой, утратил физическую оболочку. «Прощай, ничтожество. Надеюсь, то, что от тебя осталось, размажет по глубинному уровню ровным слоем. Не думал сам оказаться в том месте, куда отправлял других? А стоило бы задуматься». Энергия вокруг заколыхалась, обуяло странной легкостью, будто связующие нити разорвались, даровав долгожданную свободу. «Жертва принята? Мой долг уплачен?» Бездна откликнулась ласковыми касаниями, укачивая на своих волнах. «Отпускать меня так легко не хотела. Что пришло, то ее. А я слишком глубоко, чтобы выскочить наподобие тропы и открыть выход наружу. Может, меня выкинет в реальность, как в прошлый раз? Суметь бы дожить до этого момента». Увы, силы покидали. На дрейфование в бездне их уходило слишком много. Симбиоз-то наш под вопросом, ритуал свершён. Меня встряхнуло, перестав мягко подхватывать приливами. Течение взбунтовалось, сотканная из темнейших частиц энергия бушевала. Ни намека на движение в унисон и слаженный обоюдный танец, в котором я однажды пребывала маленькую вечность. Буря, шторм, обещающий потопить. Не факт, что выйдет повторить фокус с воскрешением из мертвых. Но, по крайней мере, маньяк канул в небытие. Никто больше не пострадает. В случившемся непременно разберутся, есть кому. Что за свет я видела напоследок? Кловис меня догнал и прорвался в зал? Жаль, припозднился чуть-чуть. Темная материя вдруг замерцала, расступившись перед инородным вторжением. Под пространство шло искаженными помехами, ощущалось чьё-то присутствие. «Я не одна?» Сбоку выплыл силуэт, отливая знакомой энергии. «Киллиан? За мной явился? Серьезно? Тебе первого раза мало было?» Озвучила я свое недоумение. «Ты в мой провал прыгнул, что ли?» «Нет», — хмыкнул он. «Прогуливаюсь». «Глупо. на перепалке время и запас сил тратить. Я уцепилась за него, толком не понимая, чем это способно помочь. Помирать так вдвоем? Романтично, чего уж. Киллиан резко рванул наверх, увлекая меня за собой, сквозь толщу возмущенной черноты. Подъем был столь быстрым, что без вспомогательного заряда не обошлось. Едва нас выкинуло в зеркальный, полный потусторонней дрожи и шороха в коридор, я убедилась в своей правоте. Неожиданный спаситель, проявившийся уже всем обликом, спрятал в карман легионерского пиджака энергетически опустевшую цилиндрическую коробочку. «Откуда у тебя конденсатор такой мощности?» — спросила я в изумлении. «Там же единиц 300 загадочного заряда». 400 единиц», — сообщил Киллиан, продолжая удерживать меня за плечи. «Создательница миров наполнила своей, в некотором роде, магии. Подарок, можно сказать. Нехилая штука у него припасена. Была. Израсходовалась, зато вырвала нас из смертельных тисков тьмы. Но мы по-прежнему на глубинном уровне, хоть и не в пучине хаоса. Магия здесь не действует, а демоны бродят на редкость злые. Риск отправляться за мной был огромным, да и сейчас не меньше». «Спасибо», — выдохнула я, отстраняясь. Его взгляд скользнул по мне сканирующе и стал довольно хмурым. Ну да, потрепало меня знатно. «Какой план? Отсюда в реальность самостоятельно не вернуться. На мне метка кровью, короткая, но прочная связь с магом снаружи. Разработка легиона. Еще минут 5, и нас вытянут из бездны. Маг должен быть очень могущественным темным, чтобы проворачивать подобные перебросы. Он могущественнее некуда», — заверил Киллиан так скупо, что стало ясно, с кем эта связь через легионерскую метку. «Ты его позвал?» «Не я. Кто-то другой». «О, понятно. Надо же». Льдистая поверхность под ногами отражала пустоту, делая ее пугающе бесконечной. Тьма по бокам коридора вздымалась клубами, протягивая к нам жадные щупальца. Уничтожить вторженцев из чуждой реальности — ее единственная цель. Поглотить без остатка, превратив в свою неотъемлемую часть. Голова тяжелела, сознание пыталось уплыть. Я царапнула себя по руке, приводя в чувство. Правила просты. Не впадать в обманчиво-спасительное спокойствие, сохранять трезвость рассудка. Иначе транс и забвение. Нельзя поддаваться. Тогда меня уже ничем и никак из бездны не достать. «Продержаться 5 минут», — выдавила я. «Они будут очень долгими, лишь бы не последними». Киллиан тихо выдохнул, борясь с тем же, с чем и я. Обнадеживает, что на глубинном уровне он бывал. Раз выжил, то знает, как находиться среди темной материи и выбираться с минимальными потерями. Я сконцентрировалась на дыхании, отсчитывая секунды. Каждый вдох стоил неимоверных усилий. Эмоции норовили притупиться и отойти на второй план, позволив забытью взять верх. Я сопротивлялась, давая им волю. Лучше злиться и бояться, чем незаметно исчезать, обращаясь в ничто. Эхо принесло из недр зазеркалья нарастающий грозный рык. Из тьмы просочилась тварь. Огромная, дымчатая, объятая алым свечением. Она оскалилась сотней темных прожилок и дёрганно заметалась, рыская по коридору. «Нас учуял демон!» «Бежим!» — скомандовала я. Киллиан схватил меня за локоть и потянул в противоположную от твари сторону. Та за нами. Нагоняла, группируясь в плотный комок алых всполохов. Пол отражал ее, мигал глянцевой рябью и отрывистыми ядовитыми вспышками. Шаги давались ужасающе медленно, все равно, что бежать против течения бурной реки. Проигранная гонка, рычание над ухом. Над нами нависла грозовая громада. Не демон, а туча с необъятной пастью. Проглотит и не подавится. Я толкнула Киллиана вон с намеченной траектории в густой мрак боковой стены и просочилась следом. Вокруг разлилась другая пустота, абсолютно мертвая. Коридор, по сути, отголосок реальности, тропа к ней. Чистая темная материя не имеет формы, конца и края. Изнанка жизни — смерть. Или перерождение. Окружила сплошная чернота без серых помех. Рёв демона превратился в невнятное шуршание. Затаиться в гуще тьмы — вполне вариант. На этом плюсы заканчивались. Ее волны вновь укачивали меня, унося в небытие. Чувства тускнели, мысли меркли. Ни боли, ни страха. Безмятежность. «Не уплывай, держись», — сказала я и себе, и Киллиану. Он рывком вытащил нас назад в коридор. Темнота заморгала зыбкой рябью, Под ногами расстелилась холодная гладь пола, зеркально множащая в своем отражении бесконечность. Демон ушел. Киллиан едва оформлялся в знакомый силуэт. Пока что. Экстремально спрятались, да. Но не сделку же с ним было заключать. Я усмехнулась. Могла бы, рассмеялась ей-богу. А говорила еще, что шутить не умеет. Хотя у меня тоже юмор сомнительный. Мы на волосок от гибели были, а мне смешно. Киллиан, наконец, проявился наглядно, на мгновение устало прикрыл глаза. Пространство смялось, треснула гладкая поверхность пола. Рябь расступилась, забрежил свет. Путь из бездны. Он наметился посреди потревоженной темной материи, разрастаясь и ослепительно сверкая. Продержались. Киллиан потер указательный палец с заметным свежим следом от укола, какой только от ритуальных игл остается. Нас выводят пометки. Мы шагнули к выходу в реальность, он отдалился. Его рваные края задрожали, протестующе сворачиваясь с моей стороны. Выводят-то не нас, а того, на ком метка. Чтобы прихватить меня, придется постараться. Всем троим. Принимающему магу влить безумное количество чар. Киллиану тащить за собой сквозь протестующую энергию, а мне притвориться с ним единым целым. Донесся раскатистый рык, и из далекой тьмы вынырнула демоническая тварь. Чтоб ее ненадолго от нас отстала. Киллиан взял меня за руку, сосредотачиваясь на сияющем свете и настраивая принять нас двоих. Тот двигался нам навстречу неторопливо, чего не скажешь о демоне. «Уходи один», — выпалила я, принимая неизбежное. «Некогда уже меня вытаскивать». Он сжал мою ладонь крепче, будто подозревал, что я могу ее благородно высвободить и кинуться в пасть твари. «Однажды мне удалось не кануть в бездне», — самонадеянно напомнила я. «Вероятно, опять вернусь». «Спустя сколько лет?» — поинтересовался Киллиан, вместо того, чтобы справедливо усомниться. «Я, знаешь ли, моложе не становлюсь. Рискуешь и старше не стать. Нас двоих не пропускает. Разная энергия». «Есть идея». Светлый проход замер перед нами. Тварь ринулась через коридор, готовясь сделать финальный бросок. Киллиан развернул меня к себе и обнял, коснувшись моих губ своими. «Нет, это никуда не годится. Для обмена энергии как-то слабенько». Прильнув ближе, я впилась ответным поцелуем. Окутала теплом, отзываясь приятным покалыванием на коже. Два энергопотока замкнулись, я выпала в невесомость. Всплеск белого, набирающее яркое сияние. Вылет наружу, падение в чьи-то руки. Вспыхнула боль, первая знаменуя возвращение в реальность. Темнота отступила, вырисовались каменный свод, усеянный обломками пол и три стены. Четвёртой не было. Народа в зал набилось немало, кажется, вся легионерская группа захвата и не только, человек 10 минимум. Рассмотрела бы их получше, да перед глазами плясала муть. Однако она не помешала узнать Декса, который успел меня поймать, не дав окончательно приземлиться на алтарь. «В гробу я видел такие праздники». Он стряхнул с дрожащих пальцев остатки тьмы и встревоженно склонился надо мной. «Целителя, срочно!» «А где Киллиан? Он ведь выбрался из бездны вместе со мной. С него станется вытолкнуть меня, а самому героически застрять». Вопрос в слова не оформился. Из горла вырвались лишь всхлипы. Голос словно пропал, во рту растеклась горечь с металлическим привкусом. Сфокусироваться и разглядеть лица не удавалось. Зал вращался, люди в легионерской форме сливались в одно серо-синее пятно. Спину пронзил холод каменного пола. Моя голова оказалась у Декса на коленях. Из мутных кругов вынырнула фигура в белом одеянии, я, как сквозь толщу воды, услышала. Состояние крайне тяжелое: физические и ментальные травмы, откат от усиленной регенерации, избыточный урон из-за пребывания в темной материи, повреждение магической структуры. Без срочной помощи в целительском блоке не обойтись, а перемещать девушку смертельно опасно, тем более порталом. Звучит на редкость паршиво. Чувствовала себя так же. Тело ныло и взрывалось вспышками мучительной боли. Обидно будет откинуться в чёртовом зале звезд после всего. «Надо с нее критическое повреждение от тьмы снять», — раздался голос, от которого внутри все радостно сжалось. «Живой. Зеркальными светлыми чарами. Это значит забрать себе часть ущерба, возможно, несовместимого с жизнью», — возмутился целитель. «Извините, на подобное я пойти не могу». «Я сделаю», — вызвался Киллиан. Он все-таки решил убиться? Сам в бездне сейчас пробыл довольно долго. Его самочувствие не может быть нормальным по определению. Странно, что до сих пор рядом со мной не прилег. Я издала протестующий хрип, всеми проигнорированный. «Плетение очень сложное, особенно для темного мага», — авторитетно и угрюмо сказал целитель. «Любая ошибка и...» «Справится», — перебил Декс. «Зинбер, не переусердствуй, ты мне еще отчет должен». Груди коснулась горячая ладонь. Раскаленная, точечное нажатие пальцев, проникающий свет. Воздух выбило из легких, наполнило таким жаром, что хоть гори. По венам разогнала огонь, стремительно куда-то утекающий. По ощущениям, из меня исторглось что-то давящее и колючее, вылетело прочь, даровав невероятное облегчение. Ослабшая боль, выровненное дыхание. Сознание прояснялось, зал перестал рябить. Рука Киллиана соскользнула с моей груди, целитель придержал его за плечи, уберегая от встречи с твердым полом. «У вас теперь два пациента», — констатировал Декс. «Выживут, я надеюсь?» «Доставим в блок и приложим все усилия», — вздохнул тот. «Целительская бригада для транспортировки в пути». «Демоны, этот ваш регламент сожри!» — раздалось рядом, гневно и взволнованное. «Пропустите же!» Из-за спин сканирующих зал легионеров высунулся Кловис, распихивая их локтями. Всклокоченный, в пожеванных снизу штанах и кофте с отгрызенным рукавом. Представители закона попытались его остановить, но он ловко увернулся и проскочил к алтарю. Я помахала ему пальцами, на большее не хватило, и то целитель зыркнул на меня неодобрительно. «Не отвлекайтесь от сканирования», — приказал Декс легионерам, явно вознамерившимся вышвырнуть отсюда Кловиса за шкирку. «А вам, наглая гражданская рожа, было велено ждать в тоннеле. Как помогать сносить замурованную дверь, так пожалуйста. А как входить, так пошел вон», — огрызнулся юный дерзкий гений. «Здесь эманации совершенного ритуала, и по остаточным следам очевидно, что девушка — жертва. С подозреваемой без вас разберемся», — отрезал глава легиона, обозначив мой статус. «За помощь благодарен, но сносить планировалось именно дверь, а не стену». Да, пробоина вышла знатная. Ни замурованного входа в зал, ни стены. Борясь с желанием отключиться, я скосила взгляд на Киллиана. Он сидел, облокотившись на целителя и опустив веки. Признаки жизни вроде подавал. Кроме непомерной бледности и залегших под глазами теней, изменений в его внешности не наблюдалось. Полагаю, и в моей все по-прежнему, раз окружающие это не подметили. «Вы не имеете права ее задерживать», — парировал Кловис. «Она ни в чем не виновата. Долой произвол!» «Знаете что, посланник его величества?» — произнес Декс таким тоном, словно тоже послал, причем в далекие гарские леса. «У вас нет дозволения быть на закрытой территории нижнего уровня. Вы не арестованы лишь благодаря вашей королевской протекции. Я уже объяснял», — не стушевался мой друг, «что провалился сюда через ханиковую нору в парке. Этот бред я слышал». «Бред? Согласно легионерским заявлениям, туда и студентки проваливались. Обыденное дело». «Ваша одежда так пострадала, когда вы в нору падали?» Главный легионер мстительно прищурился. «Или там на вас зверски напали плюшевые низшие демоны?» «Похитили», — уточнил потерпевший. «И ограбили». Декс неприкрыто заржал, Кловис насупился. Чем закончится эта чудесная перепалка, узнать было не суждено. Силы иссякли, зал резко поплыл, и я рухнула в темноту. Совершенно обычную.